Пролог первый. «Поймать и привести ко мне, и чтобы ни один волосок с ее головы не упал. Девка тоже нужна мне живой!» Проорал мужской голос, и за спиной у меня затрещали кусты. В полном отчаянии я побежала еще быстрее, хотя легкие уже рвало от нехватки воздуха. Но страх за себя и ребенка подгонял, заставляя забыть об усталости. Я бежала и бежала, лес вдруг расступился, и я выскочила на край глубокого ущелья с бурлящей на дне мутной рекой. В ужасе я завопила и попыталась затормозить, чтобы не свалиться вниз. Подошвы заскользили по мокрой траве, и ногами вперед я полетела на землю. Шлепнулась, отбив себе все, что можно, и по инерции проехала на спине несколько метров, остановившись на самом краю. Лежала и, прижимая к себе продолжавшего вопить малыша, с ужасом смотрела, как небо надо мной накрывает что-то черное и огромное. Раздался шум, словно захлопали гигантские, размером с парашют, крылья. Затем мощный порыв ветра, едва не столкнувший меня с обрыва, и испуганный рев десятка мужских глоток. «Дракон! Уходим! Живо!» Тут я подумала, что в соответствии с жанром пришло время потерять сознание, и закрыла глаза. Ребеночек решил меня поддержать и тоже замолк. Только продолжил возиться в своем одеяльце, из-под которого потекло что-то тепленькое. Так мы и лежали, писающий на меня младенчик и я, делающая вид, что в обмороке. Лежали, лежали, пока незнакомый мужской голос не рявкнул над нами. «Тамила, вставай! Я знаю, что ты притворяешься!»